Я сегодня хотел бы обратить на это внимание. Исаия 9:6. Вот пришел младенец. Люди ожидали переустройства мира. Они имели огромную армию советников. Но вот что здесь Исаия говорит. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Господь вносит ясность для мышления людского, где они могут найти совет, где они могут найти выход из их кризисов экономических, политических и так далее, и так далее. И Господь здесь неоднозначно заявляет, что только в Иисусе Христе есть спасение и совет, и благословение. И я обращу внимание сегодня на одно качество Иисуса или на одну работу, которую Он делал, делает и будет делать. Он есть советник. Вот эти советы очень часто идут вразрез с нашими советами. И с теми советами, которые мы выслушаем от сидящих рядом с нами. Совет, еще сегодня кто-то сказал, мозги меняя. Но я добавлю, мышление меняя. Мозги у нас те же самые. Я не то, что поправляю, унижаю. Мозги есть мозги. А вот в мозгах что? Это другой вопрос. Тот однажды мне сказал, я называю такой до мозга кощей. Я говорю, ну только уж до мозга, вот вся беда в чем. Что только до мозга. А в мозгу часто нет того, чего надо. И вот этот советник, когда он сказал, что я дам вам мир на землю, я вам принес его, он решал проблемы не так, как решали люди. Не силой оружия, не насилием. И при том сказал, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вы знаете, насколько это важно, чтобы эта великая радость была всем людям? Мы-то часто думаем «мне», «нам». Израильтяне тоже думали, пусть только нам этот царь будет, пусть он к нам придет. Господь говорит, мало нам. Если будете на своем месте, а вокруг все будет не на своем месте, то какой же мир может быть? Вы поняли, о чем я сегодня говорю? Мы привыкли «мне», «нам». Но он же мне может помешать, если он тоже будет не на уровне. Ну, я не на Сергея говорю. Вообще, я как пример говорю. Если бы мы этот совет приняли, думай не только о себе, но и о другом. И притом думай так, как надо думать по Библии. Сегодня этот уже не новорожденный младенец, но царь царей остается советником нам. Но часто эти советы не принимаются. Вы помните, когда Иисус вышел на служение общественное и стал учить, то в фарисеи и книжники стали хвататься за голову и говорить, что он учит? Если принять его советы, как он учит, бьют тебе в одну щеку, подставь другую, или остальное, что уже так придут римляне, овладеют нашим городом, овладеют нашим народом, и нам конец придет. Он начинал все с сердца. Бро, люди, если ваше сердце не поменяется, вы просто будете лгать друг другу. Будете сидеть за одним столом. Ну, я как сегодня немножко, что сегодня получается? Он говорит, будем уничтожать вот эти ракеты, а после, оказывается, более мощные создали и более опасные. Он говорит, зачем нам бомбы, которые рвутся над поверхностью земли? Давайте их будем уничтожать. И сейчас создали такие бомбы, они прикасаются к земле, углубляются очень глубоко и тогда разрываются. Давайте будем уничтожать то, что меньше вреда приносит, а будем делать то, что больше. Вот так вот получается в жизни. И я сегодня, когда говорю на эту тему, вы знаете, я на что обращаю внимание? На сердце наше. Ведь Господь начинал с сердца. Он хорошо понимал, что если сердце будет преображено, то и жизнь пойдет по-другому. И вот он дал для земли царя, который учил мыслить не так, как тогда люди мыслили, не так, как мы мыслим. Он говорил, заботься не только о себе, а и о ком еще, и о других. Почему? Да потому что если всем будет хорошо, то и тебе будет хорошо. Но если всем будет плохо, то и тебе не будет хорошо. Откуда оно будет хорошо, когда рядом с тобой люди живут, когда им плохо? Они же тебе покоя не дадут. И когда Иисус начал учить, Он учил именно вот с этой точки зрения, с этой стороны. И это был советник. И притом чудный. Дал совет. Кажется, ну как можно жить так по Евангелии? Вы знаете, многие люди читают наше Евангелие и говорят, хорошее учение, высокое, но так жить невозможно. И я уже один раз повторил эту мысль, я неправду говорю. Без Христа так жить невозможно. Но благодарение Богу, когда этот младенец, сегодня уже не младенец, вселяется в наше сердце и дает нам силу и ставит защиту свою над нами, то можно жить так, как написано. И многие живут так. И не жалею, что так живут. И за это благодарение Богу. Почему? Мы имеем советника, который научит нас, как нам жить. И один из советов. Я уже не буду говорить дольше. Можно было больше немножко говорить, но и говорить трудно, и потом уже время исходит. Я понимаю, что когда говорят 2 часа, это норма, чтобы люди слушали внимательно. Если больше... Это уже, я вспоминаю, я вам рассказывал, когда я в одной церкви проповедовал, где-то 11:30 ночи, смотрю, люди спят уже, это было летом, да я говорю, что, ну что, братья, я долго говорить не буду, потому что, говорю, вам очень трудно слушать, они говорят так, а ты, брат, не смотри на нас, ты говори. А я думаю, вот радость большая, они будут спать, а я буду говорить. Ну, вообще-то, всем будет хорошо, они выспятся, я скажу, что хочу, а польза-то какая? Поэтому я просто хочу сегодня напомнить, сегодняшний день, все должно быть в меру. Я понимаю, если есть особое благословение, особое присутствие, то 4 часа пролетают, и они незаметны. Но тем не менее, я хотел бы вот о чем сегодняшний день напомнить. Чтобы когда мы строим свои планы, чтобы мы в своем сердце планировали изменять свое сердце. Это одна из ошибок, которые часто люди делают, когда им плохо. Они хотят изменять других людей. И вы уже вспомните, сколько лет вы изменяете своих мужей, а они не меняются. Жены, мужья пытаются жены изменить, а они никак не меняются. Но что страшно, что ни один, ни другой не меняется, вот в чем дело все. Если бы хотя бы один поменялся, все стало бы по-другому. Вы знаете что? Первое, что Господь желает, чтобы мы приходили к Господу и сказали, Господи, поменяй меня. Меня поменяй. А вы знаете, когда мы сами меняемся, то много что вокруг меняется тоже. Потому что мы другими глазами смотрим, мы по-другому понимаем. Да и легче поменять себя, чем поменять другого. Это Господь может сделать. Но сами мы ничего не сделаем. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня мы приняли еще один совет. И это совет от Духа Святого. Это совет от Христа, рождение которого мы сегодня празднуем. Братья, дорогие сестры, меняйте свои сердца. А других поменять дайте Богу право. Он это проще сделает, он это легче сделает, он это более качественно сделает, он более сделает быстро, чем мы думаем. А куда мы их будем менять, мы ничего не сделаем. А вот себя поменять можно, потому что есть у нас Господь, который поможет нам. А этот человек с Господом никакого дела не хочет иметь, а вы хотите его поменять. А как вы его поменяете? А вот себя можете поменять. Почему? Потому что так написано. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Поэтому, друзья дорогие, если вы желаете, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы изменился ваш характер, чтобы впоследствии через вас изменились ваши близкие и родные, и чтобы всем вам было хорошо, я хотел бы сегодня призвать тех, кто устал от этой жизни, кто давно борется с проблемами и не находит выхода, кто ожидает, что наконец настанет время, когда проблемы разрешатся, а эти узлы завязываются еще туже, еще глубже увязаются в этой жизни в грехах своих, то я хотел бы сегодня призвать тех, кто находится в сегодняшнем служении, кто сегодня слышал проповеди об этом рожденном младенце Иисусе Христе, но который сегодня, Бог, победивший смерть и ад, все силы вражья, Он Царь царей и Господь господствующих. И сегодня Духом Святым совершает на мече свою работу. Мы давайте встанем на ноги. Если в нашей среде есть те, кто хотел бы свое сердце отдать Господу, кто хотел бы сложить свое греховное бремя, пожалуйста, выйдите вперед, и я знаю, что милость Господня, она сделает с вами свою работу. Вы станете новыми людьми, потому что у нас есть советник, отец вечности, князь мира, а Бог крещащий Духом Святым, Бог освобождающий от всяких сил тьмы. Поэтому, пожалуйста, кого сердце сегодня готово склониться перед святым и вечным Богом, кто хотел бы сегодня по-особенному отметить день Рождества Христова, выйти сюда вперед. Это ваше время. Это время вашего благословения. Это время, когда Христос будет прикасаться к вашей душе. Это время, когда будет менять ваши мысли, ваши намерения, ваши направления. Это время вашего исцеления. Это время вашего освобождения. Это время действия великой милости Божией. Пожалуйста, кто сегодня есть служение, кто хотел бы покаяться, выходите вперед. Вы ничего не потеряете. Вы потеряете только ваши грехи. Вы потеряете только греховное бремя. Вы только потеряете тяжесть в вашем сердце. Сегодня Бог дает возможность прийти и сложить свое бремя. Воспользуйтесь своим шансом. Завтра не в нашей власти.